Глава 3. По Дону. Верховье Куликово поле. Мое путешествие по этой великой реке началось в местах, где Дон сам на себя не очень-то похож. По крайней мере, на мой взгляд. Я привык видеть эту реку довольно широкой и глубокой. У нас в Воронежской области это самая крупная водная артерия. И от берега до берега даже в самом узком месте расстояние составляет никак не меньше 100 метров. А здесь, в Тульской области, где я решил спустить свою надувную байдарку на воду, река больше похожа на крупный ручей, и почти в любом месте ее можно спокойно перейти в вейдерсах. Правда, даже на первый взгляд понятно, что это самая настоящая головлиная речка с каменистыми перекатами, обрывистыми берегами и глубокими омутами, над которыми нависают ветви кустарников и деревьев. В общем, по всем параметрам, рыбалка обещала быть увлекательной. На самом деле, я выбрал эти места не случайно, и нельзя сказать, что я здесь оказался впервые. Известный и популярный нахлыстовый фестиваль «Встреча старых друзей», который я стараюсь не пропускать, проходит на этих берегах. Так что некоторые уловистые точки я приглядел заранее. Вернее, потенциально уловистые, так как во время проведения фестиваля я на этих точках ни разу ничего достойного не поймал. Но списал это не на отсутствие рыбы, а на присутствие большого количества нахлыстовиков, пытающихся обмануть ее искусственной мушкой. Что еще меня привлекло в эти края? Здесь не то чтобы очень красивая природа, но, знаете, чувствуется простор. Именно ощущается всем нутром. Почему так, не знаю. Может, это пьянящий аромат лугов? Или сама река, петляющая среди зеленых холмов? Или осознание того, что именно здесь, более 6 веков назад, сошлись в великой битве русские воины с Золотой Ордой? Не знаю. Но что-то особенное и неуловимо волнующее в этих местах точно есть. Я расставил две свои основные видеокамеры на штативах, и мое путешествие по Великой реке началось. Хочу немного рассказать о своем видеооборудовании. Мне часто задают один и тот же вопрос: «А чем ты снимаешь? Наверное, очень крутая техника. И стоит немерено». Так вот, друзья, техника у меня совсем не крутая. Мало того, с таким набором, как у меня, думаю, трудно получить заказ даже на свадебную съемку. Уж очень несолидно выглядит мое оборудование, в том числе и основная камера. В общем-то, она и есть, по сути, бытовая, но с более высокой скоростью видеопотока. Чем уж у совсем дешевых представителей этого семейства. Чтобы не вдаваться в технические дебри, скажу только, что качество ее картинки вполне достаточно для любого телевизионного канала, а солидность мне показывать, кроме как самому себе, некому. В качестве второй видеокамеры я использую зеркальный фотоаппарат. Им я снимаю всю красоту. Есть еще третья, совсем маленькая, так называемая экшн-камера, на которую ложится экстремальная, в том числе подводная съемка. Плюс два штатива, запасные аккумуляторы, вот и весь съемочный комплект, который легко умещается в надувной байдарке. Я не спеша накачал байдарку, стащил ее по крутому обрыву к реке, собрал свою любимую нахлыстовую удочку и тронулся в путь. Но сразу, буквально в 100 метрах от места старта, открылся великолепный перекат. Ну как тут не остановиться? Естественно, байдарку с вещами привязываю к дереву, растущему на берегу, а сам чуть ли не бегом ловить рыбу. Все-таки странная вещь — это рыбалка. По крайней мере, я не могу разумно объяснить, в чем ее притягательность. Да, собственно, и объяснять-то не надо, кто не пробовал, не поймет, а кто рыбачит, сам все знает. Не зря же существует поговорка «рыбак рыбака видит издалека». Я сделал несколько забросов, и вот она, первая поклевка, первый небольшой голавлик на крючке. Ну все, теперь не оторваться. Пока не утолю свой рыболовный голод, вряд ли куда сегодня сдвинусь. Но спустя примерно полчаса, поймав еще несколько совсем уж мелких представителей рыбьего племени, я решил все-таки продолжить путь. Вот если бы я поймал здесь более или менее трофейную рыбку, тогда можно было бы остаться и на вечернюю зорьку, а так? Тем более где-то вдалеке начал громыхать гром, и прямо по курсу небо уже потемнело. Начало лета, время гроз. Это я прочувствовал на себе. Только что, казалось бы, светило солнышко, и ничто не предвещало непогоды, и вот уже я гребу под сплошной стеной проливного дождя, а моя байдарка понемногу превращается в ванную. Несмотря на то, что вся аппаратура спрятана в герметичный водонепроницаемый баул, палатка, спальник и запасная одежда тоже находятся в гермомешке, а сам я в вейдерсах и непромокаемой рыболовной куртке, грести под проливным дождем, когда вокруг постоянно сверкают молнии и гремит гром, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Причем как-то странно получилось, что гроза не закончилась до самого вечера. Вернее, грозы следовали одна за другой с минимальным перерывом. И в конце концов, Я принялся устраиваться на ночь уже в полной темноте и опять под проливным дождем. Кое-как поставил палатку, запихал в нее особо ценные вещи и залез сам. Байдарку я вытащил на берег и перевернул, а под нее сложил котелок, удочки и продукты. В палатке зажег маленький фонарик, и сразу мир вокруг стал уютным и по-домашнему теплым. Почему так? Казалось бы, всего-навсего палатка, тонкая материя отделят меня от стихии, а чувствуешь себя полностью защищенным. Парадокс. Я съел пару сухарей, запил их водой и улегся спать. Вроде ничего особенного и не делал, а устал. Гроза понемногу уходила куда-то на север, дождь успокаивающе барабанил по палатке, и я, завернувшись в теплый спальник, уснул. Проснулся от каких-то непонятных звуков. По крайней мере, я этих звуков никак не ожидал. Блеяли овцы. «Ме-ме-ме» раздавалось совсем рядом. И тут же вспомнил про оставленные под байдаркой запасы сухарей и в попыхах расстегнул молнию палатки. В глаза мне ударил яркий солнечный свет, я зажмурился, а когда вновь открыл глаза, на душе сразу отлегло. Стадо овец гуляло по противоположному берегу. Моим запасам ничто не угрожало. И тут я почувствовал острый приступ голода. Не мудрено, я вчера целый день ничего не ел и только вечером жевал два сухаря, запив их холодной водой. А тут еще овцы своим видом распалили во мне первобытные инстинкты. Я почему-то начал представлять этих мирных животных, поджаривающихся на вертеле на огромном костре. Да, голод не тетка. Пора готовить завтрак, а то и не такое привидится. Хотя вчера в порыве всеобъемлющей любви к окружающему миру я почти всех своих голавликов отпустил, так что на уху у меня есть только один, который с такой жадностью заглотил мушку, что не оставил себе никаких шансов на выживание. Ну, на безрыбье и рак рыба. Будет уха не очень наваристая, но все равно вкусная. Поев жиденького рыбного супчика все с теми же сухарями, просушив на солнышке все вещи, я только сейчас огляделся и понял, что лучшего места для рыбалки и не придумать. Здесь река образовала большой мелководный плес, на выходе из которого есть несколько мутков с нависшими над ними ветвями больших деревьев. Основной поток проходит совсем рядом. Другими словами, идеальное место для головля. И что еще очень здорово, можно ловить в забродку, не используя байдарку. Правда, подойти к этому месту я мог только сверху, то есть вниз по течению, так что передвигаться следует очень и очень тихо. Что ж, тем азартнее и более похоже на настоящую охоту. Я быстро облачился в вейдерсы, привязал своего любимого тощего тонущего жука из пенки и, осторожно стараясь не шуметь, стал заходить в воду. Несмотря на то, что вчера полдня и полночи шел дождь, вода в речке была на удивление прозрачной. В поляризационных очках видны все камешки, все травинки, танцующие в такт с течением какой-то свой, не прекращающийся ни на мгновение танец. Если честно, я всегда с замиранием сердца захожу в вейдерсах в воду. Ведь это совсем не то, чтобы ловить с берега или даже с лодки. Здесь ощущаешь себя частичкой этого водного мира, и создается ощущение, что вот-вот тебе откроются все его тайны. Я вышел на дистанцию заброса и начал разворачивать шнур над головой, благо места было предостаточно. И знаете что, дорогие друзья, уже сам звук разворачивающегося над головой шнура ввел меня в состояние, близкое к эйфории. Я знал, да-да, именно знал, а не надеялся, что этот мой первый заброс принесет поклевку. Такое редко бывает. Наверное, как раз это и называется шестым чувством или предчувствием. И что самое удивительное, именно так и произошло. Я послал жука под самую ветку дерева. Жук, подхваченный течением, стал набирать скорость, вот-вот и он выйдет из зоны потенциальной засады головля, натянет леску, и за ним побегут усы. Но в самый последний момент, когда я уже собирался сдернуть жука с пленки воды и сделать новый заброс, головль клюнул. Вернее, жук просто исчез с поверхности. И только в следующий миг я почувствовал живую тяжесть на том конце шнура. Такой силой не мог обладать ни один из вчерашних недомерков. Я наконец-то подсек настоящего головля. В качестве поводка у меня стояла обычная монофильная леска диаметром 0,14 мм. Поэтому я, чтобы не допустить обрыва этого слабого звена, в первое мгновение вываживания почти не придерживал катушку, и она свободно стравливала шнур. Но все-таки головль не лосось, до бэкинга дело, конечно же, не дошло. Рыба начала уставать. Еще 5 минут, и красавец-головль уже в моих руках. Не буду говорить, что это был супер-трофей, но к килограммовой отметке его вес явно приближался. Теперь хочу немного прояснить, возможно, незнакомые термины для читателей, незнакомых с нахлыстовой снастью. Я, признаться, сам очень не люблю, когда в тексте встречаются слова, понятные только специалистам, поэтому стараюсь вас, дорогие друзья, не оставлять в неведении и не тратить время на поиски значений в интернете. Так вот, нахлыстовая снасть состоит из удилища и катушки. На катушку намотаны. Первое – так называемый бэкинг. Название происходит от английского слова «back», что в переводе означает «назад». То есть этот самый бэкинг привязывается первым к сердечнику катушки. Он служит как бы подложкой или, если хотите, подстилкой для следующего за ним шнура и особо важен при вываживании крупной рыбы, когда становится критичной длина всей лесы. А так как нахлыстовый шнур редко бывает длиннее 30 метров, бэкинг в данном случае и служит своеобразным удлинителем. При охоте за семгой не лишним будет намотать и несколько десятков метров бэкинга. Как видно из вышесказанного, следующим элементом, идущим за бэкингом, будет нахлыстовый шнур. Второе. Нахлыстовый шнур в общем и целом служит одной основной цели. Так как приманки в нахлыстовой ловле практически ничего не весят, забросить их на какое-либо внятное расстояние можно лишь с утяжелителем. Шнур как раз и является таким своеобразным грузиком. В чем его преимущество перед, допустим, тяжелым поплавком или другим грузом? Да в том, что с его помощью можно не только очень тихо и аккуратно, буквально как пушинку, положить мушку на воду, да и вообще делать массу, на первый взгляд, невообразимых вещей. Ну, например, послать мушку за угол, за камень, за корягу, под нависающие ветви и так далее. Я уже не говорю о красоте нахлыстового заброса. Ведь недаром многие вообще перестают ловить рыбу и ударяются в чистый кастинг, изучение и овладение различными видами забросов. Третье. Далее, как правило, к шнуру привязывается подлесок. Они бывают разные – тонущие, плавающие, плетеные, монофильные и всякие другие. Но главное, почти все подлески имеют форму конуса. В части, где подлесок соединяется со шнуром, он толще, а на другом конце – тоньше. И вот к этому тонкому концу прикрепляется обычный поводок. Четвертое. Поводок, как правило, делается из обычной или флюорокарбоновой лески, а его толщина зависит от предполагаемого веса и силы трофея. И, наконец, к поводку привязывается сама нахлыстовая приманка – мушка. Пятое. В нахлысте используют искусственные приманки – мушки. Многие нахлыстовики, если не сказать большинство, занимаются изготовлением мушек сами. И это тоже одно из направлений, которое вылилось в отдельный вид настоящего искусства. Итак, подытожим. Нахлыстовая снасть – это удочка с катушкой, на которой последовательно находятся бэкинг, шнур, подлесок, поводок и мушка. Вот так, все очень просто. Что же касается меня, я обычно бэкинг не наматываю, так как еще не встречалась мне рыба, которая стащила бы весь шнур. Когда такой монстр клюнет, тогда и начну подматывать бэкинг. Ну а головля я, конечно же, отпустил. Вообще для меня, если честно, не совсем понятен закон, который не разрешает брать рыбу, не дотягивающую до определенного размера. В этом случае получается, что можно спокойно, по закону, изымать половозрелые особи, которые к следующему или даже в этом сезоне могут принести миллионное потомство. А вот мальков, у которых и так шансы на выживание невелики, почему-то трогать нельзя. Логика для меня выглядит, мягко говоря, странно. Хотя эмоционально, конечно же, все понятно. Так вот, головля я отпустил, загрузил байдарку вещами и не спеша тронулся дальше. Мое передвижение несколько отличается от обычного сплава. Ведь мне необходимо не просто плыть по течению, а еще и снимать весь этот процесс на видео. И чтобы картинки были разноплановыми, я часто причаливаю к берегу, ухожу вперед, ставлю там на штативе камеру, возвращаюсь и сплавляюсь по реке, но уже в кадре. Кроме того, в потенциально уловистых местах я останавливаюсь и ловлю рыбу. И, соответственно, снимаю этот процесс тоже. Так что скорость моего передвижения по реке невелика. Но, с другой стороны, в мои задачи не входит постановка каких-либо рекордов, да и протяженность маршрута ничем, в общем-то, не ограничена. Ближе к полудню я оказался в месте, где в Дон впадает речка Непрядва. Именно здесь, как считают историки, войска Дмитрия Донского переправились на правый берег Дона. Интересно, в те далекие времена река была такой же или все же более полноводной? Как вы думаете? Я, собственно, почему спрашиваю? Просто сейчас в этих местах реку можно перейти вброд почти в любом месте. Может быть, раньше было не так все просто. И еще, что для меня совсем немаловажно, здесь на берегу есть святой источник с чистой и вкусной водой. Естественно, я не преминул этим воспользоваться и не только напился впрок, но и наполнил все свои емкости. Это во времена Дмитрия Донского воду из реки, может быть, и можно было пить просто так. Но сегодня я уж лучше из источника. На всякий случай. Я проплыл еще несколько километров вниз по течению и решил встать лагерем у живописного переката. Тем более, что по небу опять загуляли грозовые тучи, где-то вдалеке загромыхал гром, а второй раз подряд устанавливать палатку в грозу и под проливным дождем мне что-то не хотелось. Я быстро нашел ровное место для палатки, разбил лагерь и отправился на перекат на рыбалку. На этот раз не для удовольствия, а из чувства голода. Чтобы наловить себе рыбки на обед, мне понадобилось около получаса. Кстати, и здесь, на перекате, я ловил на все того же тонущего жучка. Как правило, большинство имитаций жуков, предназначенных для ловли головля, скопированы с майского жука. А мой жук совсем на майского не похож. Так в чем же его основные отличия? Ну, во-первых, как и понятно из названия, жук не сухой. Так у нахлыстовиков называются плавающие приманки, которые не тонут, а мокрый. Как вы догадались, слово «мокрый» означает приманку, которая как раз-таки тонет. А во-вторых, он имеет явно выраженную вытянутую форму, поэтому я его называю тощим. Иногда я подгружаю этого жучка еще свинцовой проволокой. Тогда даже на довольно сильном течении его веса обычно хватает для того, чтобы достигнуть донных слоев воды. Сварив небольшой котелок наваристой ухи, заправленный луком, солью и сухарями, я устроился на берегу реки и впал в состояние некой прострации. Текущая вода, бегущие по небу облака и сытость в желудке прогнали на некоторое время из головы все мысли. Между тем раскаты приближающейся грозы и потемневшее небо все-таки вывели меня из ступора, и я, проверив, хорошо ли привязана байдарка, отправился спать в палатку. Завтра за мной должна приехать редакционная машина. И на этом мой первый, короткий этап путешествия по верховьям реки Дон завершится.